В этом случае будьте так любезны, отправьте мое тело в Австрию первым же самолетом», — сухо ответил Малько. «Мне не хочется лежать в одной земле с папой Доком. Ну, а если я уцелею, то приду завтра в посольство и расскажу, как мне это удалось. А теперь мне нужно остаться одному. Уезжайте и спасибо». После короткой паузы Фрэнк Гилпатрик сдавленным голосом произнес: «Желаю удачи». И он исчез в темноте. Малько посмотрел на звездное небо и, машинально щупая под пиджаком рукоятку своего суперплоского пистолета, подумал, что ему потребуется немало дерзости и находчивости для того, чтобы не умереть в эту прекрасную летнюю ночь. В саду осталось только шестеро гостей. Малько усердно разыгрывал роль поклонника Бахуса, надеясь, что окружающие бассейн кусты не погибнут от украдкой вылитого в них скверного рома. Однако три рюмки пришлось выпить для запаха и блеска в глазах. За это время он успокоился и теперь был холоден, как рыба. Дважды он подходил к автостоянке и во второй раз при свете фар отъезжавшей машины увидел четыре силуэта в белом фиате, ожидающие его убийцы. Слегка пошатываясь, он подошел к Амур Мирбале, взял ее за руку и томно спросил: «А где в Порто-Пренсе можно потанцевать?» Во взгляде мулатки была смесь презрения, иронии и любопытства. На глаза Малько, хоть и покрасневшие от рома, сохраняли свой магнетизм, поэтому она все-таки ответила: «Ну, например, в дискотеке КАФ. Тогда пошли в КАФ, выпьем шампанского». Амур Мирбале рассмеялась: «Да там даже не знают, что это такое. Кроме того, я устала». И она осторожно высвободила свою руку, оставаясь такой же холодной, как и он. Однако роль подвыпившего ухажера давала Малько возможность проявить некоторую бесцеремонность. «А где ваш кавалер?» «У меня его нет». «В таком случае я вас похищаю». Он снова взял ее за руку. Стоявшая недалеко от них пара тактично отошла в сторону. Малько медленно пропутешествовал взглядом по ее телу, словно лаская его, затем поднял глаза и с хрипотцой сказал: «Мне ужасно хочется с вами потанцевать». Даже идиотка поняла бы, что под словом «потанцевать» подразумевалось «обладать». Он снова опустил глаза и уставился в ее декольте. Молчание становилось невыносимым. Ее грудь заволновалась. Он посмотрел ей в лицо. С Амур Мирбале произошла метаморфоза. Ее тонкие губы набухли, и вся она как-то смягчилась. «И я только пойду переоденусь», — сказала она осипшим голосом. Малько налил себе ром-пунш, на этот раз не для того, чтобы полить им кусты. Первый этап его дерзкого предприятия прошел удачно. Такая женщина, как Амур Мирбале, не могла не испытать возбуждения от ухаживания обаятельного мужчины, которого вот-вот должны были убить по ее же приказу. Амор Мирбали облачилась в красное платье, закрывавшее ее сверху до подбородка и открывавшее снизу до середины бедер. Под тонким шелком рельефно выступали соски. «Я готова», — заявила она. Малька поставил свой стакан и взял ее за руку. Она не сделала попытки высвободиться. Они направились к стоянке, где оставалось только 4 машины, включая белый «Фиат» Тантон Макутов.